«Напрасно переживаете, отче», — улыбнулся отец Сергий. «Ваша фамилия тоже плескалась в их черных списках. Я своими ушами слышал, как кто-то из них говорил. А вот есть еще такой поп Александр Ионин. Надо бы за ним направить людей в село Тихое. Вот уж, вражина так вражина». «Ну, слава богу», — утешился отец Александр. «А то уж взялся я подумывать. Может, что не так делаю? Плохо стал служить?» «Ну, гляньте на него», — возмутилась матушка. «Радуется, что его тоже хотели прижучить». «Конечно, матушка», — терпеливо отозвался отец Александр на реплику своего точильного камня. «Что может быть слаще, чем пострадать за веру православную? А вот если бы меня спросили, на какую я работаю разведку, — размечтался он далее, — я бы охотно назвал французскую и японскую». «Зачем же японскую?» — сердито удивилась матушка. «Ты японского языка совсем не знаешь». «Кое-что знаю», — возразил отец Александр. «Например, японцы совсем не произносят буквы «Л». Мы говорим «ландыш», а они скажут «рандыш». «Латвия», а они «ратвия». «Лиловый», а они «рировый». Но смешнее всего, как мне рассказывали, они произносят имя главного прохвоста — «Ренин». И вместо «Ленинград» говорят «Ренингарада». «Это ты, отец Александр, вероятнее всего, сам сейчас все придумал, только непонятно зачем», — продолжала сердиться матушка. Ее до сих пор угнетала мысль, что они бросили насиженный теплый уголок в Тихом и теперь едут в пустыню мира, где все надо будет начинать заново. «Не серчай, Алюня», — обнял ее отец Александр. «Помнишь, как Марковна спрашивала Аввакума, долго ли нам еще страдать, а он ей?» «До самой смерти, Марковна, до самой смерти, инда еще побредем», — немного смягчаясь, отвечала матушка. Ей нравилось, когда она могла блеснуть своим образованием. И батюшка этим умело пользовался, нарочно задавая такие вопросы, на которые она, не моргнув глазом, могла дать ответ. «А мы, однако, ничуть не страдаем, а едем в этом роскошном кабриолете, или как еще можно назвать сей полумузейный экипаж? Солнышко светит, птички поют, мы сытые, одетые, обутые, едем совершать миссионерские подвиги. Что может быть радостнее?» «Обидно только, что все сие приходится совершать под немцем», — тихонько проворчал отец Сергий. «И немец не вечен, и большевики не вечны», — возразил отец Александр, — «а токмо один Иисус Христос». «Ну хорошо, японскую разведку вы нам объяснили. А почему французская?» — спросил отец Сергий. «А это у отца Александра новая блажь завелась», — ответила матушка. «И вовсе не блажь», — топнул ногой отец Александр. «А в каком-то смысле я и впрямь являюсь французским агентом. А завербовала меня Жанна Д'Арк. Она явилась ко мне во сне и сказала, «Во Франции обо мне забыли, перестали почитать меня как святую мученицу. Оттого мои французы немцу издались кверху лапками. Русские не сдадутся. Хочу теперь в Россию, пусть меня русские почитают». «Ишь ты!» — усмехнулся отец Сергий. «Она же католичка». «Ну и ничего», — возразил отец Александр. «Приняла мученическую кончину за веру христианскую, пострадала честно за народ свой и была до конца предана Спасителю». Выехав из леса, путешественники вдруг нарвались на немецкий военный патруль. Их остановили и приказали вылезать из коляски. «Ну вот», — огорчился отец Александр, — «сейчас у нас отберут наш экипаж, и придется нам двигаться дальше per pedes apostolorum». Но с ними обошлись вежливо. Матушка, слегка кумекавшая в немецком, выступила переводчицей. Молодой офицерик допросил их, кто такие, и даже извинился, пояснив причину задержания. «Здесь военный аэродром», — перевела Алевтина Андреевна. «А в лесах завелись партизаны. Недавно была заварушка». Двинулись дальше. Вот, наконец, и пункт назначения. Взгляду открылось большое село, у въезда в которое красовалась табличка. «Село Закаты». Колхоз имени Воровского. Богатых домов почти не попадалось. Иные крыши и соломкой-то прикрыты не были от нищеты. «Видно, как наворовал тут товарищ Воровской», — пригорюнился отец Сергий, нарочно делая ударение на последний слог. Подъехали к первой попавшейся избе, подле которой средних лет крестьянин молотил ржаной сноп. Поздоровались. «Чудно, однако», — засмеялся колхозник. «Тут уже лет 100 попов не видано». «Хм, а у самого-то, гляжу, крест. — кивнул отец Сергий на самодельный крестик, вырубленный из советской серебряной монеты, который мелькал в прорези рубахи на груди у колхозника. «Это чтобы немцы меня за краснопузого не приняли». «Приходи в храм. Я тебе сей крест осветить должен», — сказал отец Александр. «Ну, оно, конечно», — задумчиво почесал в затылке колхозник. «Ну, как немчура? Одолевает?» «Жить можно. Половину всего забирают, а половина все ж тебе остается. Не то, что при прежних живодерах. Краснопузы это все отбирали, понимаешь?» «А прикупить чего-то можно у вас?» — спросила матушка. «Хлебушка, молочка, яичек». «Ну, а чего ж не можно? Сейчас охормим». Покуда он ходил в избу, подошли две женщины в черных платочках. «Здравствуйте! Благословите, батюшки!» «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!» «А куда же вы путь держите?» «Я к вам», — ответил отец Александр. «Будет теперь у вас в храме священник», — встряла матушка. «Господи, чудо какое!» «Воистину чудо!» — всплеснули руками женщины. «А мы-то прослышали, что в Псков батюшков много навезли, и как раз и шли туда спросить, чтобы и нам кого-нибудь прислали отслужить успенно в день». «А я тут как тут», — засмеялся отец Александр. «Так что ведите меня к вашему главному хозяину». «Какому?» «Ну как к какому?» «К самому Александру Невскому». «Ой, а ведь у нас там, срам сказать, все еще как был клуб, так и остается». «А теперь опять будет храм», — сказала матушка Алевтина. Тем временем сзади подошла и прислушалась к разговору женщина довольно ехидного вида. «Война идет, а им храм! Тьфу, бесстыжие! Таиська, понятное дело, безмужняя, с двумя отпоросками. Замуж никто не берет, деваться-то и некуда. А ты-то, Любань, тоже в это макробесие?» «А вы, простите, стало быть, не православная?» — спросил отец Александр. «Ха, еще чего! Какая я тебе православная?» «Может быть, мусульманка?» «Скажешь, что же мусульманка! Я вообще никто!» «Все ясно». «Все им ясно!» — зло сказала женщина и дальше пошла своей дорогой. «Овсянникова», — сказала Таисия, — «самая злющая дура у нас в селе». Простившись с отцом Сергием, который двинулся далее в Гдов, отец Александр и матушка, в сопровождении своих первых прихожанок, Любови и Таисии, отправились к храму. Впрочем, храмом назвать его было трудно. К паперти были пристроены нелепые сени, а над крыльцом висела табличка «Клуб имени товарища Кирова». У храма было два купола, большой и малый. Большой был раскрашен каким-то умельцем и превращен в глобус с политической картой мира. А малый окрашен в серый цвет и на нем надпись «Луна». Впрочем, какой-то сурового вида человек уже залез туда и только что начал закрашивать глобус темно-зеленой краской. «О, Коля уже при деле», — сказала Любовь. «Это Николай Торопцев», — сказала Таисия и тихо добавила. «У него из трех дочек одну убило недавно. Немец ее застрелил». «За что же?» — спросила матушка. «А с озорства проклятый. А вон сын его, Костик». Затарахтело, и к храму подкатили немецкие мотоциклисты. Дети с удивлением их разглядывали. Костик Торопцев стрельнул из рогатки, попал в колесо мотоцикла и крикнул. «Немец, перец, колбаса!» «О, да ты бравый солдат!» — великодушно смеясь, крикнул ему один из немцев. Алексей Луготинцев с огромным горем каждый день наблюдал за тем, как в его родном селе происходит кощунственное надругательство над домом, который он почитал как свою святыню. Клуб имени товарища Кирова, где когда-то произошло его знаменательное объяснение в любви к Маше Торопцевой, стараниями невесть откуда взявшегося попа, день ото дня все более превращался в церковь. Обиднее всего было то, что в этом злодеянии самое деятельное участие принимала семья Торопцевых. Николай Николаевич, Васа Петровна, Машины сестры Надя и Катя и даже младший, шестилетний Костик. И многие другие закатовцы с жаром взялись переделывать клуб в церковь, словно и не было 24 лет советской власти, освободившей народ от религиозного мракобесия. В голове не укладывалось, как это, люди вполне здравомыслящие и трезвые, которые, казалось бы, должны понимать всю дурь поповского учения, ни с того ни с сего охотно лезут в церковную кабалу. На третий день, после того, как в закатах объявился этот худой поп со своей толстой попадьей, В село прикатили немцы и привезли целый грузовик с досками, жестью и гвоздями. Поп весело выпрыгнул из кузова грузовика и помогал немцам разгружать это добро. Кроме стройматериалов, из кузова вынули штук 10 разного размера икон. Их бережно понесли в клуб. И Лёшке стало до тошноты отвратительно и обидно, что теперь там вместо парадных портретов Ленина, Сталина, Кирова, Будённого, Ворошилова будут красоваться всякие умильные Богородицы и Николы-угодники. Еще страшнее было то, что отец, убитый немцами Маши, принимал из рук ее убийц, немцев, стройматериалы, чтобы пустить их в ход на переделку клуба в церковь. С этим Алексей Луготинцев, с недавних пор боец партизанского отряда товарища Климова, никак не мог примириться. Он замыслил при первом же удобном случае казнить попа. Мешало лишь то, что Николай Николаевич, которого Лёшка до сих пор сильно уважал, постоянно околачивался рядом с этим предателем, служителем культа. «Стыдно смотреть, товарищ командир», — докладывал Лёшка товарищу Климову, вернувшись из села в лес. «Клуб. В нем когда-то показывали полезные патриотические и идейно-воспитательные фильмы. В нем мы танцевали с нашими девушками, устраивали торжественные проводы в армию. И теперь вместо этого религиозный балаган. Портреты вождей, картины, включая Ленина в Смольном, выброшены в неизвестном направлении. Не равен час, еще и колокола зазвонят. И в лесу их тут услышим». «Ничего, боец, ничего», — успокаивал товарищ Климов, положив Лёшке на плечо большую горячую ладонь. «Придет время, рассчитаемся с попами, устроим им кровавую Пасху. Но теперь не до них. Главный враг у нас все же не попы, а фашисты». «Так попы эти с фашистами-то заодно. Вы бы послушали, что он говорит на своих так называемых проповедях». «Дорогие братья и сестры», — сказал отец Александр на проповеди в день Успения Богородицы. Вот и окончился Успенский пост. Сегодня мы с вами радуемся наступившему празднику. Казалось бы, чему радоваться? Что такое Успение? Ведь это кончина нашей заступницы, Божией Матери и Преснодевы Марии. Кончина — это смерть. Но потому мы и говорим не смерть, не кончина, а именно Успение. Уснув на земле, она проснулась на небесах, где ее душу встретил Сын, Спаситель Христос. Именно поэтому мы и радуемся, это празднуем. И каково же наше счастье, что после долгих лет мерзости и запустения снова воскрес в селе Закаты храм святого благоверного князя Александра Невского. Под его поприщем похоронены останки воинов, погибших во время ледового побоища. Долгие годы безбожники устраивали здесь танцы, плясали на костях предков своих, за веру христианскую и за родину павших. Вместо икон — изображение антихристов. На месте иконостаса натягивали полотнище и на нем показывали кино. Зачастую кино богомерзкого содержания. Бывший протоиерей храма сего, отец Владимир, имел смелость предать анафеме большевиков в Грозном 18-м году. Его привязали за ноги к телеге и волокли по всем улицам села Закаты. Голова и тело бедного священника бились о камни. Все улицы села обогрены его кровью. А когда сей мученик испустил дух, его тело закопали неизвестно где. Но он сегодня незримо присутствует среди нас и радуется. Слава Богу, безбожная эпоха закончилась. И нам надобно мириться с тем, что безбожники изгнаны силою германской армии. Ибо сами мы оказались бессильны. Того ради и послал Господь на нашу землю грозное германское нашествие, дабы смести лиходеев, превращавших храмы в блудилище. Так что не ропщите, дорогие братья и сестры, а подходите ко кресту, прикладывайтесь, и поздравляю вас всех с хорошим праздником. Лёшка затаился в глубине храма, с ненавистью взирая на попа и скрипя зубами. Кулаки его сжимались, и он готов был хоть сейчас броситься на отца Александра, чтобы задушить его. Но облаченный в стихарь Николай Николаевич Торопцев стоял рядом с попом и прислуживал ему. Лёшка ушел прочь, подальше от оскверненного клуба, где когда-то он танцевал с милой своей Машей. Он шел по улице, на которой однажды дрался с Петькой Виноградовым, позволившим себе как-то сальность в адрес Маши.